Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». На странную тему. О моде на ненависть. Предлагаем мы поговорить сегодня в прямом эфире нашей программы по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Этот телефон 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Так вот, в нашей культуре, ну, по крайней мере, последних десятилетий, существует мода на ненависть. Ну, правда. Так, например, когда мы смотрим программы новостей, то негативную информацию приковывает наше внимание. И подавляющее большинство телезрителей, как выясняют опросы, вообще не обращают внимания на какую-то долю позитивных новостей и не запоминают их, в отличие от негативных. Китайские ученые провели большое исследование, что в социальных сетях по всему миру сообщения, окрашенные раздражением и злобой, распространяются гораздо быстрее остальных. Попытки передать через социальные сети радость и приятные ощущения, как правило, оканчиваются неудачей. И поэтому авторы блогов и видеосюжетов в сети интернет очень часто говорят друг другу: «Пиши злее, говори злее. Чем больше ненависти у тебя в голосе, тем лучше тебя запомнят». Это, в общем, именно мода на ненависть. Ненавидим мы все. Не так давно поисковая система Google предложила своим пользователям рассказать о том, кого они ненавидят. И вот выяснилось, что около 2 миллионов человек больше всего на свете ненавидят самих себя. Вот о такой ненависти тоже нельзя забывать. 143 тысячи человек, точнее говоря, женщин, написали, что они ненавидят мужчин. 74 500 человек написали, что они ненавидят женщин. То были мужчины. Среди женатых 43 900 человек написали о ненависти к женам. А среди замужних 33 400 человек написали о ненависти к своим мужьям. Вообще, вам не кажется, что ненавидеть стало модно, что ненависть как-то распространилась все шире и шире по нашей культуре? Многие считают, что она пришла к нам с экранов боевиков некоторого западного стандарта кинематографа. Однако, в общем, вся беда в том, что и у нас этот формат кино по-прежнему самый популярный. И большая часть, в том числе и отечественных сериалов, которые идут по разным каналам, так или иначе являются всего лишь подражанием все тем же западным боевикам, триллерам и, в общем, самым разным сюжетом, в которых так или иначе воспевается ненависть и агрессия. Если это и западные веяния, то как-то слишком сильно они нас захватили. И очень быстро, почти практически мгновенно, ведь прямо с самого начала 90-х годов мы все непрерывно смотрели, да, в общем, продолжаем смотреть то самое западное кино. Откуда берется мода на ненависть? Почему мы ненавидим друг друга? 495-956-1514 наш постоянный телефон. Ну, а вспоминая о 90-х годах, по всей видимости, к нашей ненависти и к нашей моде на ненависть, ну, мне почему-то вспомнился, кто бы вы думали, разумеется, Сплин. Замены сессия. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. А ты жуй-жуй свой орбит без сахара и вспоминаешь всех тех, кого. А ты жуй-жуй свой орбит без сахара и ненавидь всех тех, кого. Серебряные нити. Вот почему я ставлю знаменитый когда-то «Орбит без сахара» группы «Сплин». Иногда у меня возникает ощущение того, что мы наелись свободой. Вроде бы вот со свободой все хорошо, но возникло что-то вроде отрыжки, потому что способы реализации этой самой свободы оказались чем-то абсолютно ничтожным, как в этой песне. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Доброй ночи уже. Слушаем вас. Татьяна, город Краснодар. Я занимаюсь много лет общественной деятельностью, и в основном я работаю с негативом. Ну, к нам приходят люди, жертвы социальной разрухи, жертвы несправедливости, жертвы пыток. И я пришла к выводу, что в нашей стране надо работать с человеком. А вот как работать с человеком, долго не могла понять. И я не могла тоже понять, почему мы такие агрессивные все. И потом мне посчастливилось получить знания, где я разобралась в этой ситуации. Ведь для человека всегда самое важное – это стабильность. Стабильность во всем. А мы много лет живем в условиях, в стрессовых условиях, в экстремальных условиях на выживание. И сегодня генетики доказывают, что если человек длительное время находится в экстремальных условиях на выживание, то ли это колония, то ли это детдом, то ли мы даже, как говорится, на свободе. И у нас автоматически включается инстинкт самосохранения. Все остальное атрофируется, потому что оно для нас не актуально. И если взять стабильность, вот для меня, да, это вот я сижу на стуле, у меня четыре ножки, они сбалансированы, это моя стабильность. И эту стабильность из-под нас постоянно вышибают. И поэтому о чем мы можем вообще рассуждать, о чем мы можем говорить? У нас одна цель – как выжить. потому что нам никто ничего не гарантирует в наших условиях. Вот. Большая часть населения так живет. И у нас общество, вот если у нас каждый четвертый мужчина в России бывший осужденный, а каждый десятый мужчина или ныне действующий, или бывший работник силовых структур. Ходим бритоголовые все, все живем за решеткой, все поем тюремный шансон. Даже в Кремле идет тюремный, конкурс тюремного шансона. О чем можно говорить? Ну, вы понимаете, какая штука? Ну, говорить-то о чем-то нужно, или хотя бы об этом. Вот, Татьяна, спасибо вам большое. Я хотел сказать одну единственную вещь. Тут есть вечный парадокс. И об этом парадоксе надо думать. И я надеюсь, что мы сможем все-таки как-то его обсудить. Дело все в том, что в некотором смысле, только прошу вас, сразу меня не осуждайте, абсолютная стабильность – это смерть. Вот если абсолютная стабильность гарантируется, ну, например, социализмом, вот как только Брежнев заявил о том, что в нашей стране построен развитой социализм, он фактически сразу же после этого заявления, которое соответствует заявлению «Мы достигли абсолютной стабильности», он мгновенно начал разрушаться. Ну, мгновенно в исторических, конечно, рамках. И проблема заключается в том, что как только есть полная стабильность, возникает ноль свободы. А свобода в рамках, ну, скажем, тоталитарного государства, она начинает появляться только тогда, когда это государство разрушается. Другой вопрос, что мы никак ведь не можем научиться, обратите внимание, каким-то другим способом самовыражения. Может быть, потому что вот у нас процент мужчин, проведших время в заключении, и мужчин из работников спецслужб столь высок, я уж не знаю, но проблема заключается в том, что вот стоит обратить внимание в том, что я рассказываю, что ненависть стала таким способом самовыражения. Скоро, по-моему, войдет в моду какая-нибудь красивая способ представиться. Ну, например, девушки будут говорить: «Я Клава, я ненавижу мужчин моложе 20 лет, кастрированных котов и клубничное варенье». Шутки шутками, но почти так порой происходит. Мы никак не можем найти каких-то других способов. Ну, я пытался и в книжке про воспитание Пиноккио, и в некоторых передачах объяснить, что это на самом деле такая форма, взрослая форма каприза. Люди могут выразить себя только капризничая, потому что мы вдруг, получив, ну, хотя бы, пусть даже относительную свободу в 90-х годах, в 2000-х годах. Ну, в общем, она ведь в некотором смысле совсем не кончилась и сейчас. Проблема заключается в том, что, ну, вот как вот это... «Я жую свой орбит без сахара и ненавижу тех, о ком плакала». Вот, собственно, и все. А все остальное требует глубины. А вот глубины нету, и человек никак не может, действительно не может участвовать в общественных процессах, потому что у него нет образования, у него нет вообще способа думать. Он себя сам его лишил. Здравствуйте, Алла Павловна. Город Орел. У нас нет, видимо, его на связи. Редакции нет у нас, Алла Павловна. Здравствуйте, Татьяна. Или это... Есть Татьяна у нас? Нет Татьяны у нас. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что вообще есть даже модное слово. Оно называется или звучит как «people hate». Ненависть к людям или человеконенавистничество. Ну ладно, я уж не буду вспоминать о бывшем юристе аптечной сети Ригла или вспоминать фамилию Брейвика. бог с ним. Ну, в общем, я все чаще и чаще, может быть, профессия у меня такая, встречаюсь с людьми, которые мне просто говорят, я ненавижу людей, в том числе с врачами, между прочим. Ну вот, это было довольно давно, в 2012 году, но я помню, мой коллега Марк Сандомирский опубликовал исследование, которое так и называлось «Антипервое сентября». Мы тогда, наверное, не вспоминали этого исследования, но, в общем, оно тоже чрезвычайно интересно. Марк Сандомирский проводил анонимный опрос учителей. И в ходе анонимного опроса 60% из них признались, что не любят своих учеников. Когда-то советская педагогическая школа считала нелюбовь учителей к ученикам, а врачей к больным признаком профессиональной непригодности. Ну, по крайней мере, признаваться даже анонимно. Тогда никто в этом не посмел. Но сегодня большинство молодых учителей, это я добавляю от себя и врачей, подходит к своей работе с рыночных, разумеется, позиций, а рынку не свойственны высокие мотивы. И поэтому Марк Сандомирский встретился со следующими высказываниями. «Учитель, собственно говоря, должен учить, а не любить. Любовь не входит в наши обязанности. Пусть любят папа с мамой. А за любовь нам никто не доплачивает». Некоторые высказываются еще более откровенно. Учителя просто ненавидят этих сытых, тупых, самодовольных ублюдков, которые некоторые считают своими детьми. Статья, между прочим, так и называлась «Школа ненависти». Весь вопрос ведь заключается в том, что можем ли мы что-то сделать. Тем более, что все-таки, не хочу нагонять уж совсем мрачной жути, по-моему, в последние годы что-то начало меняться. Ну, может быть, еще и очень что-то, но тем не менее начало. Вот наша замечательная Эльмира из Нижнего Новгорода, наш народный корреспондент, поинтересовалась у людей на улицах, как они относятся к ненависти. Вот что у нее получилось. Людям не хватает естественной радости в жизни. И для того, чтобы компенсировать недостаток счастья и радости, они идут в кино и живут чужой жизнью, чужими впечатлениями. Ну а почему они вот именно такими негативными эмоциями питаются, не за хорошими идут? Дурной пример, он более заразителен. А вы сами часто смотрите фильмы вот с местью, с погоней, со стрельбой? В молодости смотрел часто. Сейчас уже стал переходить к более таким риторическим, добрым фильмам. Вы как считаете, почему люди смотрят фильмы с ненавистью? Я считаю то, что они смотрят, потому что они мысли просто выкидывают негативные, когда их смотрят, тоже смотрят, что происходит, и как-то, наверное, выходят более облегченные после таких фильмов. Ненависть у них, значит, есть внутри. Ну да, ненависть. То есть, в основном, просто, чтобы посмотреть хороший фильм, смотрят, наверное, драмы, мелодрамы. А тут просто, чтобы действительно выплеснуть эмоции. А вы часто сами смотрите? Не сказать, что часто. Может, 3 раза за год. То есть, ну, сходить именно в кинотеатр посмотреть. А сами ненависть ощущали же? Да, конечно. А к человеку? Не к человеку, а к ситуации, да, которая произошла. Вам это помогло решить проблему? Да нет, конечно, ненависть не помогает решать проблемы. Никто в этом не спорит. Я постоянно смотрю такие фильмы. Что они вам дают? Только интересы, все, больше ничего. А у вас в жизни бывают негативные эмоции? Вы вот испытываете какие-то отрицательные, очень сильные, яркие отрицательные чувства, вот чувство ненависти. Кому-то хотелось? Да, да, постоянно. То есть, и вы такие ситуации в жизни отыгрываете, что ли, каким-то образом? Никак не отыгрываю, наоборот. Просто молчу. Ну вот, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, в общем, очень мало людей при внезапном вопросе человека с микрофоном признаются в ненависти. А вот когда они остаются один на один с анкетой, гораздо чаще. Но всегда хочется выглядеть как-то лучше. А может быть, действительно что-то постепенно стало меняться к лучшему. Может быть, мы стали больше задумываться. Вот когда молодой человек говорит о компенсации с помощью боевиков внутренней агрессии, он замечательным оборотом пользуется. Он говорит, они просто выкидывают из головы мысли. А я думаю, что чем больше человек выкидывает из головы мысли, тем больше в моду входит ненависть. Потому что надо же человеку, жующему орбит без сахара, что-то такое переживать. Здравствуйте, Алла Павловна. Город Орел, у нас чего-то совсем не получается с вами связь. Ну что ж, раз я вспомнил орбит без сахара, вот еще одна музыкальная пауза. Хотел я сказать лишь, что, как бы комментируя очередную песню Сплина, что, в общем, факт остается фактом. Мы являемся мировыми лидерами по семейным криминальным историям. От рук мужей и любовников в России погибает 10 тысяч женщин. 10 тысяч женщин погибло в году. В США убивают мужчины около 3000 своих жен и любовниц, а в Великобритании также примерно 3000. Из статистики США, что меня поразило, так это меня поразило то, что около половины всех насильственных преступлений там спровоцированы расовыми предрассудками. В 20% случаев сексуальная ориентация человека, в 19% случаев это религиозная нетерпимость. Но я сейчас вот что хочу необычное сказать. Я хочу сказать, что и там белые люди ненавидят гораздо чаще, чем представители любых других этнических групп. Именно они совершили 60% всех насильственных преступлений, а вовсе не чернокожие, у которых показатель 20%. Вот так-то вот. И поэтому говорить о том, что ну, есть какой-то цвет кожи или культурное происхождение, которое ну, как бы вот автоматически оберегает людей от преступлений, мягко выражаясь, нельзя. Здравствуйте, Валентина. Алло, Рязанская Алло. Область. Да-да. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Вы Валентина... Мне 75 лет уже. Угу. Вот то, что сказала сейчас женщина с Краснодара, угу. на 150% я с ней согласна. Нас травливает президент и все руководство. И у меня отвращение уже и к вам, к вашим передачам. Вы заставляете столько ждать, болтаете всякую чушь и так далее, и так далее. То есть вы меня ненавидите, Валентина? Уже ненавижу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Валентина Петровна. Город Самара не отзывается. Здравствуйте, Надежда из города Калуги. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я вот только не понимаю, почему вы говорите об этом явлении, а как о моде. По-моему, это присуще было во все времена всем людям, но только, наверное, в разной степени. Ну, как вам сказать, вот вы можете себе представить, ну, честно, Надежда, вот скажите, пожалуйста, что в советское время или в даже не знаю, ну, пусть не было радио просто в царской России, но в царской России, чтобы люди звонили на радио и говорили диктору, боже мой, как я вас ненавижу. Хотя, кто знает, может быть, недовидели. Простите, ради бога, за невольный комментарий. Ну, в царское время точно не могли звонить, конечно. Я-то вообще, вы знаете, вот наблюдая жизнь вокруг, хочу сказать, что агрессия, в общем-то, русским присуща. Не знаю, не была в других странах, но была когда-то в советские времена. Но вот анализируя, сопоставляя то, что происходит, и слушая информационные выпуски, я прихожу к выводам, что русским она очень присуща. И вот помимо всего прочего, кроме того, что это нам присуще, эта агрессия еще и подогревается у нас на телевизионных каналах, в средствах массовой информации. И что вот я слышу вокруг, особенно на работе, приходят взбудораженные, какие-то возбужденные, начинают ругать все и вся. Все. Сейчас мы очень, значит, больше всего ругаем Запад и Америку. Вообще не только сейчас. У нас постоянно какие-то враги. Нам все время эти правы подкидывают. И мы с легкостью на это ведемся. Ну, просто вот наша агрессия заполняет нашу жизнь. И это, в общем-то, не делает чести и нашим средствам массовой информации. Я даже не могу их назвать средствами массовой информации. Это средства пропаганды. Вот. И просто такое ощущение, что мы нечем другим заняться. То мы ненавидим, предлагают нам ненавидеть геев, потом педофилов, потом еще кого-то, теперь американцев, европейцев. Ну, вот так постоянно. Ну вот, наверное, вообще, обнаруживая врагов и объявляя объекты ненависти, только и можно же, именно таким способом можно разжечь Майдан, никаким другим. А самое поразительное, вот, что меня, правда, честное слово, в этой истории поражает, я думаю, я не успею все это как-то попробовать проговорить до конца передачи, но я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что на самом деле... А есть довольно много филологов западных, которые считают очень опасными русские сказки. Потому что русские сказки, они размягчают человека и как бы избавляют его от ненависти. Ну, так, конечно, не пишут, но, по крайней мере, делают, стремятся навязать ему вялый и ленивый идеал. Ну, действительно. В общем, главный герой русских сказок, Иван Дурак, он... Вот это удивительное у него свойство, он напрочь лишен ненависти. Он даже ни Змеев Горынычи, ни Кощея Бессмертного, ни Бабу-Ягу, он вовсе никак не ненавидит. Он к ним относится с уважением, как равный, потому что ему терять-то нечего. А почему я сейчас об этом вспоминаю? Ну, потому что, ей-богу, люди, мы воспитаны на этих сказках. Ну, честно. Здравствуйте, Геннадий. Алло. Да-да, здравствуйте. Слушаем. Меня слышно? Да. Вот вы смотрите, вы просто однобоко очень вы смотрите. И, надо же все стороны рассмотреть. Человек-то ведь живет и не в одном мире, а в двух мирах, и надо звать доктрину о бесах, тогда будет все понятно. Ну, наверное, меня да. Слышно? Только последние слова было не очень слышно. Что нужно понять? Доктрину о бесах надо знать. Понятно. Ну, я доктрины о бесах, к сожалению, такой не знаю, но ведь проблема-то вот в чем. Проблема в том, что если вспоминать доктрину о бесах, то опять выяснится, что мы ни в чем не виноваты, и что злые американцы или те, кто был до них, масоны, жидомасоны, в общем, наслали на нас бесов. И вот эти вот русские Иваны-дураки, беззлобные, очень уважающие Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, они всех этих бесов и приняли. Спасибо большое, Геннадий. Здравствуйте, Оля. Да. Вообще, сам по себе, текст доктрины о бесах для меня одна из причин ненависти. Это какой-то просто, ну, бешеный колтун, который образовался у нас в мозгах за последние 20 лет у людей из самых разных поколений. Я настолько к этому привык. И вот, вы знаете, что ли, я думаю... Да. Если кто не помнит, Ольга – это наш постоянный консультант, психолог из Воронежа, раньше школьный психолог. Просто психолог. Вот я хочу сказать, что до тех пор, пока мы болтаемся по поверхности, то за бесов схватимся, то за карму, то еще за что-нибудь похожее. Мы от ненависти внутри, отжигающей нас самих ненависти, никогда не избавимся. Наверное, сегодня у вас будет почти последнее слово, Оль. И я сразу... Да, я постараюсь быстро, да. И я сразу, скажу, что вы можете не стараться даже быстро и кратенько, потому что, судя по количеству звонков и разогретым трубкам, мы, наверное, и следующую передачу посвятим вот этой самой моде на ненависть. Да, хотелось бы процитировать статьи на сайте Московского комсомольца. Очень хороший человек прислал, и оказалось в тему. Ну, просто такая синхронизация. Позволю себе небольшую цитату. В США в 1999 году военный психолог Дэйв Гроссман заявлял: «Показы насилия по ТВ еще более опасные. Пропитанные насилием видеоигры запускают у детей и подростков те психические механизмы, с помощью которых профессиональных солдат учат убивать. Я почти 25 лет прослужил пехотным офицером и психологом. Задачей моей было делать людей способными к убийству, и в этом мы преуспели. Способность убивать не возникает сама собой, в ней нет ничего естественного, и этому надо учить. На военной службе мы кондиционировали, то есть вырабатывали условный рефлекс и тренировали людей, чтобы они могли убивать. И точно это же делает телевидение с нашими детьми. А мы совершенно бездумно, слепо допускаем это. С самого нежного возраста вырабатываем в детях жестокость и бесчувственность. Подросток в США до 18 лет видит 11 тысяч убийств, а в России минимум 22 тысячи. Это единственное, в чем мы обогнали Америку».